Опять загремели засовы. «На выход!» Карташа поджидала в коридоре парочка тех же самых типов, что сопровождали его до камеры, подготовили помещение для допроса и пригласили спеца по задушевным разговорам. Похоже, так и есть. Алексея провели в конец коридора, завели в очень маленькую, но зато сухую и светлую комнату, усадили на табурет, прибитый к полу, после чего метровой длинной цепью прикрепили наручники к специальному металлическому гнезду в полу. Подергав для верности цепь, конвоиры ушли. Карташ остался наедине с человеком, сидевшим напротив него за совершенно пустым столом. Этого человека, что молча и внимательно разглядывал сейчас Карташа, можно было бы назвать воплощением невзрачности и неприметности, средних лет, средней упитанности, залысина, азиат, хотя туркмен или еще кто, Карташ определить не мог. Это местный народ сходу просекает: вот идет узбек, вот киргиз, а вот и наш. Короче говоря, ни дать ни взять, бухгалтер из-за трапезной конторы, законченный неудачник. Серый костюм и тусклый галстук лишь усиливали впечатление. Он разглядывал Карташа, Карташ его. Игра в гляделки продолжалась еще какое-то время. — Почему вы не кричите про произвол? Не возмущаетесь, не требуете адвоката или консула? «Почему не грозите мне?» — наконец нарушил молчание субъект в сером костюме. Говорил он по-русски, без акцента. Карташ пожал плечами. «А чем вам пригрозишь?» «Это верно, ничем. А вот я могу». Он сказал это будничным тоном. Таким игрок в шахматы заявляет: «А вот сейчас я своей лошадкой вашу пешечку скушаю. Но мне бы не хотелось, так сказать, прибегать к чрезвычайным мерам. Знаете, лишняя возня, пустая трата сил и ваших, и наших. Я, конечно, могу взять вас под локоток, провести по коридорчику, разрешу вам поглядеть в глазки, полюбоваться на условия содержания. А то вдруг вы подумаете, что вас сперва завезли в какую-нибудь специальную камеру для запугивания. Не, обычная камера, обычные условия. Мы считаем, что нечего баловать преступников излишним комфортом. Потом мы спустимся на третий подвальный этаж, пройдем в четвертый блок. Там у нас работают мастера по отделению правды от лжи, которые очень не любят ложь, просто не выносят, когда люди им врут. Боюсь, расстроит меня эта прогулка. Не люблю, знаете, жестоких зрелищ. «Простите, что перебиваю», — сказал Карташ, «но то, что я не требую адвокатов и не зову консула, не снимает с повестки дня простой вопрос: а что я здесь, собственно, делаю?» «А я-то все думаю, когда вы спросите?» Словно бы обрадовался собеседник Карташа. «Я бы мог вам ответить очень просто: вы в гостях. Но вы же непременно с возмущением отвергнете этот посыл. В гости по-другому зовут». «Верно, верно, но позови я по-другому. Вы бы непременно отказали, сославшись на дела. И все-таки нельзя ли поконкретнее?» «А что ж нельзя? Можно. А вы никак спешите? Честно говоря, я почему-то предпочитаю гулять по вашему прекрасному городу, а не торчать в застенках охранки в обществе сатрапа». — охотно подсказал собеседник. — Ладно, не буду отнимать ваше драгоценное время. — Да, Вам же надо будет ко мне как-то обращаться в процессе нашего увлекательного разговора. Ну, зовите меня просто товарищ полковник. Что ж, теперь перейдем к столь любезной вашему сердцу конкретике. Для начала уладим некие формальности, снимем маленькие неясности. Как бы покурить? Карташ попытался поднять руки. Цепь, соединяющая наручники с полом, натянулась. А никак, мы не нарушаем законов, а боремся за их соблюдение. В камере покурите. Она ведь вам станет домом родным. Так что указ о некурении за пределами домов нарушен не будет. Но давайте не отвлекаться. Итак, пунктик первый. Ваш паспорт российский. Даже заграничного паспорта при вас нет. Есть военный билет российский. И все. Больше документов при вас нет. Выходит, вы находитесь на территории нашей страны нелегально. Уж это нас обязывает поработать с вами самым вдумчивым образом. Кто вы такой? Что делаете на территории независимого Туркменистана? Как сюда попали? Видите, сколько вопросов сразу. Единственно приемлемый для вас итог этих разбирательств — выдворение из страны. Так ведь его еще заслужить надо. Но оставим пока пунктик первый. И перейдем к пунктику второму. Не догадываетесь, что это такое? Ваши подозрительные знакомства. Вам их перечислить? Охотно и радостно. Здесь и авторитеты уголовного мира, и простые уголовники, и некий подручный феодальчика, скончавшегося, кстати, при весьма загадочных обстоятельствах, и некие другие не менее любопытные фигуры, которые так и просятся в тщательную разработку. Удивлены? Вижу, да. Если до этого товарищ полковник говорил ровным, бесцветным голосом, каким замполиты проводят политинформации для полусонных срочников, то тут неожиданно его речь заблистала искренней эмоциональностью. А вы думали, мы здесь разучились работать с советских времен? Остались без старшего брата и начали стремительно скатываться на обезьяний уровень. А вот и дудки. Как говорится, щуку съели, зубы остались. Это у вас. Он вытянул палец в направлении Карташа. Бывшие разбежались кто куда, по всяким частным лавочкам. Мы профессионалами не разбрасываемся. Я согласен, масштабы и задачи несколько не те, что раньше, и за спиной не нависает скала, которая способна как защитить, так и придавить. Но работать мы не разучились, и агентуру не растеряли. А также не рассекретили ее и не распродали, в отличие от вас. Агентура никуда не делась, а только еще и прирастает новыми вербовками. В голову лезли совершенно несообразные моменту мысли. Кто ж, интересно, им барабанит? Думать-то, понятно, вольно на любого, от воровских шестерок вплоть до самого Данготара. Словно бы это и есть самое важное в данный момент. Итак, достаточно первых двух пунктов, чтобы ваша персона привлекла наше внимание, внимание службы, отвечающей за национальную безопасность. Согласитесь, когда по столице, поблизости от особо охраняемых объектов и персон разгуливает не внушающий никакого доверия иностранец и при этом сводит сомнительные знакомства, уже это повод спецслужбам озаботиться его личностью и, как говорили в 20-е годы прошлого века, разъяснить этого темного иностранца. А теперь переходим к главному пунктику, к третьему.